«Млад, в особняке все спят», — притормозив аркубулюса, сообщил я дворецкому. «Проверь округу, думаю, через забор перескочим, главное, чтобы лишних глаз не было». «Смотрю, господин, а аркубулюсы, а тут и оставим», — махнул я лапой. «Если кто-то свести попробует, то на похороны тратиться не придется, да и на живности для аркубулюсов сэкономим». В качестве наблюдателя для всяких тайных делишек товарищ Пшоный оказался выше всяческих похвал. Когда он дал отмашку, улица, по которой нет-нет да мелькали прохожие, оказалась совершенно пуста. Ну и я ему помог немного. Подкинул на 2,5-метровую, перевитую какой-то ползучей зеленью металлическую ограду, и сам перескочил, оказавшись в небольшом парке при особнячке. С улицы нас уже хрен заметишь, изнутри, некому, так что деловито потопал я, сопровождаемый дворецким, к дверям особняка. Мда, высокоинтеллектуально констатировал я, потыкав в запертую дверь. Причем Денька с той стороны транслировала, что внутри тоже замочная скважина, а ключей не наблюдается. И искать на слугах может быть бессмысленно от варианта, что ключ сныкан где-то в известном всем, кроме нас, месте особняка, до того, что у слуг ключа просто нет, а Септакт запирает свой обслуживающий персонал. «Ты в замках разбираешься?» — поинтересовался я без особой надежды у Млада. «Как-то не очень, господин», — признался дворецкий в некомпетентности как домушник. «Ну и хрен с ним, сейчас когтем попробую», — решил я хоть что-то делать, а не стоять столбом. Обратил руку, засунул коготь в замочную скважину. Поверетил туда-сюда. «Мда», — начал повторяться я, любуясь на фигулину, вроде личинку замка, насадившуюся на коготь и на нем засевшую, выдравшись из двери. «Ну и ладно, зато внутри попадем». Потап, зараза мохнатая, хрюкал, совершенно неприлично хрюкал. Еще и попкорном каким-то медвежьим осыпался, зараза мохнатая, смотря кино про меня. Но пошуровав в дыре от личинки когтем, я что-то зацепил и, почти не сломав ничего, открыл тяжелую дверь. Денька тут же плюхнулась мне на плечо, а я, поманив Млада, потопал в господские покои. На мелкую в моем присутствии жреческие зачарования не действовали, а вот с зачарованиями одаренного пришлось немного повозиться, расчаровывая нахрен. Хоть узнал, что за тип одаренных Септакт, камень, минералы, судя по всему, прочность, смыкающиеся каменные капканы, штыри и прочее подобное, но справился быстро и проник в кабинет со здоровенным шкафом и столом, вскрыл к чертям, выломав личинку, по сейфам с бумагами не плачем, плюхнулся за стол и стал бегло просматривать папки и листы. Через полчаса я сидел, уверенный в том, что попал куда надо. Прямо дневника с признанием «вот такой я замечательный и скрытный» излоги не было. И даже было некое подобие шифра, примитивное до предела. По номерам папок с делами подчиненных, ну и страниц отчетов. Бухгалтерия была веселой, и я даже показал Младу несколько записей о выплатах одаренным, весьма ощутимых. Да это больше довольствия сотника, за год, и простому дружиннику, удивленно констатировал Млад. «За что, Михайло Потапыч?» «Подозреваю». «Да почти уверен, за татьбу, Млад», — хмыкнул я. «Ладно, пойдем подвал проверять», — поднялся я. Просто из последних бумаг выходила очень интересненькая картина. После расхищения Рымичи никаких выплат не было, а вот прикидки и расчеты, на простой бумаге, явно одноразовые и не для архива, были довольно занятные, похожие на прикидки, как бы сфальсифицировать гибель 2 десятков пограничных стражников из летучих отрядов. Судя по всему, подчиненные Септакта мертвы, не захотел делиться, а на ограблении был собственной персоной, симулировал владеющего, что могучему одаренному, в общем-то, возможно сделать. Оставил Млада у спуска в подвал, как-то ожили воспоминания о особняке Хрылцев, о падении с 3, не говоря о 10 метров для невладетеля, штука неприятная. При невезении и смертельное, но каменная лестница подо мной не сломалась и упиралась в земляную площадку, а вот внутри были зачарования, каменные, сложные, как раз под землей. Земля слегка влажная, наводящая на мысли о могильной, но притоптанная и утрамбованная, и ни хрена непонятно, зачем она тут. В общем, поковырял сапогом, похмыкал, и тут сверху раздался грохот выстрела и просто грохот, и чувство сильнейшего колдовства одаренного, соответствующий каменной природы. Смерти Млада я, к счастью, не почувствовал, но в детали вдаваться времени не было. Камни вокруг меня, дрожа, начинали водить хоровод, а я форсированно проводил оборот, всматриваясь в проем сверху лестницы. Камни полетели в меня, раскрошились ударами лап, не все, а перекрывающие обзор, и в дыру полетело 6 пуль из револьвера, и, без толку, в подвал спускался одаренный, буквально закованный в толстую, каменную броню, перенасыщенную магией, и гвоздил, паразит такой, по мне каменюками, от которых я еле успевал отбиваться, пытаясь сблизиться со спускающимся септактом, и облом. Мне наглядно демонстрировали, что если как видом я, видом, то как одаренный, явно не могучий. Теоретически, учитывая специфичность интеграции в меня огненного жаба, может и смогу стать могучим. Но тут нужны тренировки и практика, причем как ни печально признавать, в поте лица. Потому что на лестнице стоял именно могучий одаренный, не как Квадросик в свое время, проводящий потешный поединок, больше тренировку, а именно старающийся меня угробить и не угробиться. Камни блокировали дорогу и стучали по мне, шатая. Я их крошил, но сблизиться не мог, а духи с огоньком, просто огненные заклятия безвредно для одоспешенного, развеивались о камень доспехов. Варианты есть, но хотелось бы живым. Сдурел, недоумок каким живым, этот человечек так и прибить тебя сможет. Возмутился Потап, явно начав подготовку к проявлению в Еви. Ну, он не прав по форме, но по сути, похоже, прав. Вынужденно признал я. Отпинул пару булдыганов, прощайте сапоги. Но добрался до скорозарядников и практически в секунду выпустил в септакта дюжину пуль. Не столько рассчитывая прибить, сколько отвлечь, сосредоточиться на защите. А сам собирался рывком добраться до скотины и заломать к чертям. Одновременно Потап всколыхнул явь, начав проявляться. Септакт исказил свой каменный доспех, явно форсированно наращивая защиту, и раздался выстрел. А товарищ главы управы пограничной стражи закувыркался по лестнице, с треском стукаясь и теряя части каменного доспеха. Безоговорочно дохлый, с дырой в затылке, отметил я в процессе качения. «Вы целы, господин?» – послышался голос Млада, а через секунду в проеме показался его мордас. Живой, нос совершенно роскошный, багровые кровищи шишкой на лбу. Но лоб цел, а судя по выстрелу, дворецкий у меня не сломался, а в остальном, отлежится. «Цел», — сообщил я, помахав лапой. «А как ты его?» «У него камень со спины слез, я на ногах не держусь, но видел». «Вот и выстрелил, Михайло Потапыч». «Это, видимо, страшный я этого коррупционера напугал, а про Млада он и забыл», мимоходом отмахнувшись. «Кстати, в особняке была сигналка какая-то, видимо, на камне одаренного, или развеиваемые заклинания почуял, паразит, и дохлый, даже да хрен с ним, не жаль, причувствовался к округе, чисто, а вот заклятия под землей развеивались, так что заработал я лапами и в нос пахнул запах мертвечины, гнилья совершенно нестерпимый, вытащил артефакт от запаха, почти не матерясь, под страдающее ворчание Потапа, активировал, продолжил». Криво усмехнулся. Земля защищала от запаха разложения, а заклятия лежали на куче костей, человеческих скелетов, хотя часть из них была еще не до конца лишенная разлагающейся плоти. И как-то их побольше, чем 15 или 16. Все полсотни скелетов, хотя есть совсем старые. Судя по подергиванию от развеивающихся заклинаний, септакт их анимировал, некромаг трахнутый. Хотя их вроде и нет на Зиманде. Да сейчас, нет. Фыркнул Потап. «Сам-то кто?» – не без ехидства уточнил он, а после я аж фыркнул. «В общем-то да, мертвое тело, оживленное вселенным извне духом, некромагия как она есть. Правда, чтоб кости скакали, такого нет, глупо это, камень прочнее». «Испугать пытался», – прикинул я, – «костями, чего их бояться, даже не погрызть». «Недоумок он», – экспертно заключил Топтыгин. «Я же пожал плечами, перестал охреневать, шибанул в яму с трупанами потоком пламени, выжигая гниль и дрянь». Сверху раздался кашель и явно подавленный мат Млада, наслаждающегося ароматами печеной гнили, но потерпит, благо недолго. А я спрыгнул в яму, пробил каменную плиту, разворотил, ну и как ожидалось, несколько сундуков с золотом, причем явно больше, чем было у Рымичей. Как-то прям отдавать все даже не хочется, сам себе под нос признался я. Хотя, пришла мне в голову весьма занятная мысль, утрясающая нормальную бережливость, а не глупую алчность, и профессиональную гордость. «Млад, слушаю, господин, полежи пока, а я тут посчитаю немного, точнее, денька». Во время вспомнил я про таланты, спрятавшийся от схватки, и правильно сделавший, у Потапа фики, и колдовать буду. А пока денька купалась в золоте, я пыжился, стараясь создать заклинание вестника, аналог связанных посланников одаренных. 25. Проданный суд. Заклинание, с трудом пополам, не без помощи духа и неведомой, но чертовски полезной матери, получилось. Даже тестово провыло на меня шелестящим голосом, и это можно было понять. Направил я его к паучидзе Элларту, как непосредственному нанимателю, не только с призывом, но ценным указанием, кого почтенный я изволит видеть в бывшем особняке Септакта. Хотя методологически точнее, особняке бывшего Септакта, ну да и черт с ним. Денька золото досчитала, озвучила, а у меня появились подозрения, что огненный жаб, имплантированный в меня, несет не только функцию магической связи с огненным планом. Так что, чтоб не заниматься глупостями, сходил к младу, выдал ему пилюлю из аптечки, которую стал таскать во внутреннем кармане плаща, да и стал прикидывать сложившуюся ситуацию, чтобы в голову всякая хрень не лезла. Итак, судя по косвенным данным, могучему одаренному Септакту было уже за 60 лет, что морда с развороченным затылком, торчащая из обломков каменного доспеха, наглядно подтверждала. Судя по бумагам, занялся он бандитизмом лет 10 назад, видимо, копил на старость. Вообще, судя по всему, стал этот одаренный просто идеальным психопатом. Для него человеком выходил только он сам. Насколько каменное сердце, всплывшее в расшалившемся воображении, а точнее, результат слияния с могучим духом, повлияло на этот психопатию, черт знает, да и неважно. Исходя из бумаг, а точнее, выводом из них, процесс этот был не мгновенный, а растянутый во времени. Впрочем, хрен бы с ним. На протяжении 10 лет он, используя сначала один, а потом два летучих отряда, набивал кубышку. Судя по разным именам, помимо кубышки, он начал собирать свою охрану скелетов как раз из этих коррумпированных личностей. Хотя, подозреваю, наоборот, коррумпированные-то до поры процветали, а вот те, кто начинал возмущаться, оказывались в подвале особняка. Земля, кстати, не какой-то извращенный намек на могилу, как я думаю, а просто способ изоляции каменного склепа. Как воняло оттуда, я прекрасно помню. Сколько народу эти стражники гопнули, сколько до смерти, что за народ, не знаю, и не очень интересно. Это пусть клиент с бумагами и историей возится, выясняет. Ну и ситуация с Рымичами, финальный аккорд алчного деда. Похоже, собирался уйти в отставку по возрасту и начать тратить честно награбленное. В общем, дело закрыто во внесудебном порядке. Грабитель найден, компенсация Рымичам будет идти не из кармана пограничных стражников. Но денег-то гораздо больше, и вот тут выходила довольно занятная картина. Прикарманить все или часть хочется, но это выявимо. И, например, пожар в особняке ни черта не поможет, только повесит на меня четверку сгоревших слуг. Проверять действия старика-разбойника точно будут, архив управы в прекрасном состоянии, в чем я сам убедился. И сколько денег, узнают, пусть не добра и не сразу, а вот дальше. Выколачивать из меня корифейство эти деньги вряд ли начнет, вот только может поступить так же, как и я с ним. Охреначить меня по алчной морде гласностью и плюрализмом. А уж слухи раздуют это в Потапыч, ворюга известный. Непременно прячьте и пересчитывайте серебряные ложки, уважаемые, если он на своем переполненном наворованным барахлом аркубулюсе появится в вашем районе. Это само по себе неприятно. Кроме того, не стоит игнорировать такой момент. Все, вообще все это дело, вполне может быть проверкой на враждебность. То есть если не чиновники управы пограничной стражи, то некие службы корифейства могли бы быть в курсе ситуации с Септактом. Вряд ли полностью, но могли, факт. В общем, прибыль я получу неплохую, а без рекламы в виде суда обойдусь. Золотом компенсирую. Млад оклемался, даже перестал ползать и присел на какую-то банкетку. А я расселся на кресле напротив дверей в холл и стал прикидывать. Придут нужные фигуранты вместе и сразу, или по одному и каждое наглое рыло уговаривать. Нужных данных для выводов не было, но я решил. Припрутся поодиночке и будут трепать мои почтенные нервы и тратить не менее почтенное время. Буду наглеть по полной. Ну они будут, наглеть придется умеренно. Примерно к этому моменту дверь распахнулась, показав трех фигурантов и трех сопровождающих одного из фигурантов, ощетинившихся пистолями и шашками. Первый фигурант был очевиден, Аллард Флистер. Второго я никогда в морду не видел, только в кабинете копался Денькой. 40-летний на вид владетель, довольно слабый в плане магической силы, но видно умищем брал. Глава управы пограничной стражи, Зротнкос из рода данников корифейства, с тотемным духом-барсуком. возможно, даже не тирианттроп, но вроде с должностью справлялся. Хотя, судя по септакту, хреново справлялся, но это не моя головная боль и дело. И, наконец, отправляя послание с отдельно выделенным непременно нужен лидери, я как-то не рассчитывал, что припрется старый знакомец, Мрилит Лидери, судья корифейства, тот самый, который назойливо уточнял у меня не враг ли я корифейству после заседания, что делало мои мысли о проверке, да и того, что корифейство в курсе того, что в пограничной страже как минимум нечисто, практически фактом. «Приветствую, уважаемые», — оскалился я, помахав лапой с кресла. «Проходите, присаживайтесь. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях». Мой утонченный юмор троица не оценила, одна из лидерих, впрочем, фыркнула в сторонку. «Не было бы у меня лисы, может, даже попробовал бы познакомиться, женщина с хорошим чувством юмора, дело редкое». Но завалились, расселись и уставились на меня, как представители правоохранительных органов на демонстранта. Ну и я тянуть не стал, просто рассказал, что нашел, часть выводов. В процессе рассказа пара лидерей-телохранительниц среагировали на движение брови Мрилета, вернулись, кивая, и даже шепнули судье на ухо что-то. Судя по вытаращенным глазам, подтвердили примерное количество денег, а лидер явно подумал, что я художественно преувеличивал. «Сказанное вами, почтенный, не нашел, как закончить фразу судья. Предлагаю взять час на ознакомление с бумагами, с адвокатской мордой пришел на помощь судье я». Троица даже фыркнула, но пограничники не слишком весело. Хоть на деньги они не попадают, но сам факт наличия такого септекта – косяк, причем вплоть до висельного, если разобраться. Но потопали все втроем, а я остался. Убедился, что млад, притворяющийся в уголке ветошью, более-менее пришел в себя и направил дворецкого домой и в отпуск. Пусть лечится, премию я ему сходу начислил, как и медицинские мероприятия. Поскольку ущерб ты претерпел на службе мне и исполняя мой приказ, все расходы на мне, на время отдыха на седмицу, тоже, от еды до досуга, проявил я уместную щедрость. «Благодарю, господин», — поклонился млад и, слегка покачиваясь, потопал. «Кстати, ворота в ограде, о которых я просто забыл, прибывшие к чертям снесли, но млад уковылял и уехал, просто смысла не было, даже после алхимии, держать в голову ударенного дворецкого». А троица, тем временем, спустилась в холл. Алерт на морде имел облегчение, но на начальника поглядывал с сочувствием. Узрада, главы пограничников, рожа была похоронная, но с проблесками облегчения. Как минимум, Ротнкос за его начальственные косяки на мороз и без гроша не выставит из золотого, а правополагание и правоприменение корифейства вполне такое позволяло. «У нас имеются к вам вопросы», почтенный, сходу уставился на меня лидери, демонстрируя, кто тут папка, хотя и без демонстрации понятно. «Задавайте», пожал я плечами. «Возможно», отвечу. «Возможно, возможно». «Что ж, ладно», нахмурился Мрилит, ни хрена меня не устрашив, я даже оскалился пошире. «Итак, мы ознакомились с бумагами покойного и нашли весомые подтверждения ваших слов. В них были сомнения», приподнял я бровь. «В вашем истолковании обнаруженного, не хуже серпента извернулся лидери, и оно истинно в сути, а детали, уже задача крючкотворов. Однако, Михайло Потапыч», судейски уставился он на меня, «вопрос, как вы определили, что Серил Септакт, злодей?» «Не скажу, уважаемый, просто не ваше дело, как я думал и о чем, почему пришел к таким выводам. Септакт, преступник по законам и укладам и причина, по которой пограничная стража обратилась ко мне, как к стряпчему и поверенному. Он напал на меня и был мной казнен за покушение на мое почтенство», подстелил я соломки. «В своем доме», тут же вцепился недовольный посылом судья. «И что, уважаемый, вам напомнить, почтенный, закон золотого не стоит», цитируя ряд с пограничной стражей, демонстративно вытащил я свернутый в трубочку лист копию. «Ну, не таскать же ряд с собой, порвется, испортится, мало ли что, а вот копия не мешает, вещь полезная», ацитировал я пункт, где мне в рамках поверения предоставлялся доступ ко всей нужной информации от всех представителей пограничной стражи, в любое время дня и ночи, в любом месте, процитировал я. «КХМ», завис судья, «но не в жилье же, где это написано», помахал бумаженцей я. «Я действовал в рамках ряда, получал сведения, имеющие касательство к поверенному делу, в указанное в ряде время, в оговоренном месте». Лидер умеренно пострадал, но вдруг ухмыльнулся, махнув рукой, но рожей опять посудил. Бумаг в доме преступника недостаточно, чтобы узнать все, вами поведанное, видом Потапыч, естественно. И ответ на вопрос, все тот же, узнавал все так, как в ряде и значится, а остальное, дело мое, фыркнул я, мысленно добавил несколько единиц говнистости и с сиволапой мордой уточнил. Судья Мрилит, меня в чем-то обвиняют, или ряд исполнен не полностью, с нарушениями, нет. А если нет, уважаемые, жду расчета по ряду. Представление в суде управе же не нужно, не потребуется, ответил судья. Что ж, ступайте, Михайло Потапыч, а куда это вы? Удивился он, потому что я, помахав лапой, деловито потопал в подвал. За деньгами, конечно, сообщил я через плечо, это, награбленное злодеем, именно, найденное и возвращенное мной, оскалился я. Что закон корифейства говорит о таком? Погодите, Михайло Потапыч, вы серьезно? Озадаченно уставились на меня не только троица, но даже телохранительницы. Ага, радостно кивнул я с сиволапой мордой и даже помахал лапой для полноты образа. Вы же были на служ, начал было судья, посмотрел на мою очень ехидную морду, ему кивающую, сам себя прервал и заржал в голос. Он, уважаемые, не наемник, не служащий, он, поверенный, пояснил он пограничникам, и быть тут, в особняке, по ряду он имел право, и преступник на него и вправду напал, хмыкнул он, а золото он нашел, не как слуга, не как наемник по ряду, и даже не как поверенный, уточнил довольный я, и даже не как поверенный, поверенное по ряду здесь неприменимо, кивнул судья, а как простой владеющий, нашедший кошелек на улице, в месте, где он находится по праву, точнее, кошелек напавшего на меня Татя, уточнил я, полируя когти лацкан с благостным видом, да, так выйдет точнее, и по закону он мог все эти деньги забрать себе, потому как нашел, да и трофей это Потапыча, если по укладам смотреть, но не забрал, а вернул, за что, четверть найденного, выдал Лирт, несколько смутился, простите, уважаемые, да, четверть найденного его, и по укладу и по закону, законил судья, ага, еще раз, не менее радостно кивнул я и потопал за своими денежками, действительно мог все взять, хотя о трофее додумался только в процессе беседы, но и без этого, мог взять, но первое, дело было бы не закрыто, ну и знатный вор серебряных ложек Потапыч был бы не воображаемой шуткой, а объективной реальностью, не говоря о том, что корифейство на меня бы точно окрысилось, серьезно, с четвертью, неприятно, щелчок по носу, но при этом проблема решена в пользу корифейства, польза несомненно, в общем, вариант с четвертью выходил тем самым компромиссом, более чем меня устраивающим, утопал я, хищно ухмыляясь, со здоровенным мешком денег, даже тяжеловато было, но помощи никто не предложил, сволочи нечуткие, я бы отказался, но сам факт имел место быть, вернулся в услугу, проверил млада, лечился ударными темпами, в смысле внимал советом вызванного лекаря от районного, и занялся добавлением данных в архив, порядок в делах, вещь необходимая, параллельно прикидывая, а не пора ли мне всю эту непонятную тягомотину с лисой заканчивать, не в смысле разбегаться, само собой, просто денег у меня сейчас выходило вполне достаточно на более чем достойный выкуп Радуринар, то есть просто заявиться в наглую в родовой особняк лисов, сверкнуть адвокатским клыком и заявить, что желаю лису, в принципе, рабочий вариант, да и вариант супружества с рыжей не слишком пугает, но рано, остановил я сам себя, погрузившегося в приторно-розовую сопливость, говорили с девчонкой о годе, вот и подождем, притремся друг к другу, проверим, вот сейчас она взбрыкнулась не могу жить, например, понятно, что из-за рода, но могла взбрыкнуть в роду, между прочим, в общем, то, что вопрос решаем учтем, но оголтело бегать не будем, а то Потапыч опять заячим безголовым шебуршнем, я тебя так все равно называть буду, любезно сообщила мохнатая задница. «Потому что ты, заячий шебуршень, и безголовый хотя не всегда, признал мои достоинства Потап. В общем, с всякой матримониальщиной подождем», – заключил я, да и с бумагами закончил, убрал в бюро и завалился дрыхнуть, подустал чуток, а вечером от рыжей письмо. «Так, мол, и так, любезный Михайло, дела рода зовут меня из Золотого, буду через пару седмиц, люблю, скучаю, твоя лиса, хм, неприятно, конечно», – признался я сам себе, – вчувствуясь в свое нутро, но и к лучшему, проверка временем и все такое, и вообще, пойду-ка я в термы, от расстройства лечиться, Пару дней повалял дурочек, валять дураков мне не слишком нравится, и вообще отдыхал и ни хрена не делал. А на третий, заказ, видомский, лютующая навка, во владениях рода в официальной оппозиции с пантеоном. Уж что там оборотни бералаки, но мелкие, жалкие и вообще, щенки, не преминул отметить Потап, не поделились с пантеоном, черт знает. Но обходились без услуг жрецов храма всех богов, справляясь сами, а в особо запущенных случаях обращаясь к независимым жрецам. Но такой жрец безблагодатно сдох, через минуту после попадания в Навь. А в деревне у народа смерти стариков детей, общая лютая апатия и бессилие. В общем, все признаки работы духа из Нави, пожирающего живых из Нави же. Ценник заломил не конский, я же не конь, но медвежий. За красивые позы всегда надо платить, а родственных чувств бералаки с духом медведем почти рыжего цвета не вызывали. Приехал, вывалился в Навь, а там фактическая молния. Дух какой-то хищной пакости, какой, непонятно, потому что в ней проглядывало слишком много антропоморфного, из-за вкусной и полезной диеты из человеческих душ. А молния потому, что пакость светилась ярко-голубым светом, отличаясь от обычных полупрозрачных духов. «Потому что не умеет ни черта», — припечатал Потап, наблюдая, как меня пинает ударами этой пакости, летавшей с такой скоростью, что хрен уследишь. «Помощь, придурок», — заботливо уточнил он. «Сам дурак, справлюсь», — вежливо поблагодарил я, и справился, по проверенной схеме. Превратился в колючку, ощетинившись злостными и зазубренными остриями, на пару которых светящаяся пакость радостно и влетела. Зарыпалась, но я вывернулся, охватил пакость собой и просто раздавил. Вытряс из кислых родственничков деньги, напоследок сообщив: «Навка у вас отжиралась лет 5, не меньше. Мерли дети и старики, пока она не стала взрослых придавливать. И вы, уважаемые, ее почувствовать не можете. Так что сами думайте. А мой вам совет: либо с пантеоном миритесь, либо договоритесь с жрецом, чтобы он у вас жил, при молельне или храме, а то людишек переморите и сами сдохнете, полбеды. Только потом отожравшаяся на вас навка в другие места подастся». Посмотрел я на насупленные морды и взгляды на меня, как на публичного врага, да и махнул лапой: «Сами решайте». А я поехал, и уехал к чертям домой, и там меня нашло дело, как стряпчиво и не только. Вот только клиентам, похоже, мне придется быть самому себе, прикидывал я, выслушивая младой, листая свежую прессу. 26. Ревизия имущества. А дело было вот в чем. Какой-то прохиндей, прощелыгая личность, обиженная адвокатом, пока он об этом еще не знает, но точно обижу так, что самому страшно, мало того, что начал производство неких ликосулюсов, то есть ездовых волков позорных, так еще, судя по наглому рекламному объявлению, да и краткая информация от Млада, наглейшим образом утырил нашу техническую разработку. Так, надо разбираться. Сейчас, на Серую улицу, где мастерская этого прощелыги, встряхнулся я. «Михайло Потапыч, вы думаете, что он будет с вами говорить, или хотите?» «Нет, точнее, хочу, конечно», — представил я разнесение имущества поганого плагиатора и конкурента вместе с самим плагиатором и конкурентом. «Но не буду. Пока уж точно. Надо посмотреть на этих волков позорных ликосулюсов», — уточнил я. «И все-таки, господин, есть у меня ощущение, что будет бой. Вас не пустит». «Мог бы быть, Млад», — согласно кивнул я. «Просто я не буду заходить в этот вертеп, Денька», — догадался дворецкий. «Да, мне нужно просто понять, что там делают эти деятели. Маловероятно, но возможно, что придумали что-то свое», — скептически улыбнулся я. «Но в любом случае, прежде, чем что-то делать, надо понять, в ответ на что. Смотрю, потом двигаемся в товарищество, буду говорить с Готным, а потом делать кому-то плохо и больно», — потянулся я. «Правда, пока точно не скажу, кому». Собрались, добрались до мастерской мастера Лаунатольца. Сам этот Тольц был одаренным лет под 50, с заносчивой мордой, покрикивал на работников подмастерей. По-моему, просто из чувства собственной важности, а не по делу. Впрочем, я не специалист, могу и ошибаться. А вот с чем я точно не мог ошибиться, так это с железными волчерами позорными. Отличия от аркубулюсов были минимальными, чисто внешними, да и то весьма условными. Уж очень медвежьей была морда этих плагиаторских поделок, а система внутреннего скелета, обшитая фигурной металлической шкурой, так и вообще как у нас в товариществе. То есть, самый что ни на есть наглый плагиат. Правда, Полетавшая по пиратскому логову Динька не нашла никаких бумаг и не услышала никаких разговоров, проливающих свет на источник данных. Схемы на всяких там настенных стендах были, кривые и корявые, но вот откуда они, непонятно. Расковырять Аркубулюса для реверс-инжиниринга, конечно, можно. Только это дело ой какое непростое. Как минимум надо изгнать духа. А мы с Гатным долго голову ломали, создавая систему привязки духа, с учетом таких, хитрожопых нетоварищей. То есть, при изгнании, или окончании контракта, духа он к чертям ломал все, до чего мог добраться. Конечно, в серийных Аркубулюсах не было эксклюзивного, гибридного духа типа произведено Потапом, а типовые, призванные стандартным кругом. Но брали мы круг с хорошим запасом, Гатный прописал деструкцию по полной, а дури у духа на превращение нутра железного медведя в металлический хлам хватало. Теоретически, конечно, нет таких защит, которых не сломали бы жадины. Но в рамках известного мне, Рарину Гатному, а мой партнер был далеко не самым отстающим в академии, и даже Потапу, черта с два кто-то, кроме существа уровня Потапа, которых, вообще-то, чуть ли не меньше богов, сможет духа обуздать, не дав выполнить контракт. Ну и сами боги, само собой, но в такие шуточки или козлинство быкоголового верится с очень большим трудом. Да и вообще не верится, просто не их уровень, да и нарушает ряд соглашений с жрецами и людьми в целом. Так что шпионаж из самого товарищества. Можно покопаться в домишке этого контрафактного мастера, но для этого нужно узнавать адрес, то ли околачивая его самого, до получения адреса, что бред. Проще околачивать для получения полных данных, откуда дровишки, то ли переться в городскую стражу, а там платить стражническому начальству и пить с ними. А это не охота и лениво, в общем, может и придется, но это если утечка в товариществе будет не выявлена, тогда да. А с околачиванием нет, безусловно, хочется, как любому нормальному буржую-ранте, в кошелек которого залезла чья-то там наглая и немытая лапа. Но это, как бы, противозаконно в золотом. Если бы этот мастер на меня с оскорблениями кинулся, или еще как-то очевидную агрессию проявил, варианты бы были. И, возможно, надо будет такое симулировать. Но пока попробуем работать не как отбойщик, а адвокат. В перспективе пользы выйдет больше. Репутация, реклама, острастка для других контрафактщиков. Направились в товарищество, где я зажопил товарища Гатного и неоднократно спросил, где они узнали про Аркубулюса, Рарин. Не понимаю, Михайло Потапыч, разводил руками этот балбес. Сам только вчера узнал, но их ликосулюсов еще никто не видел. Может, не может, отрезал я. Я посмотрел, мастер, как, не спрашивай, с видом загадочного и почтенного видома озвучил я. И эти волчеры делаются полностью по схемам наших аркубулюсов. Просто на стенах висит, для работников криворуких, какие гайки куда крутить. Почтеннейший, но криворукие с этим не справятся. Да хоть гений примизны рук, возмутился я, Гатны. Эти ворюги утырили наши разработки, и я желаю знать, как, и не только из-за их волчар, там есть варианты справиться, несколько успокоился я. Просто в товариществе, не просто слухи или там пересказы. Этот каналья имеет наши схемы, над которыми ты ломал голову, а я тебе помогал. А значит, кстати, схема револьвера у тебя где-то тут есть? Прокурорски прищурился я на Гатного. Нет, Михайло Потапыч, как вы и наказали, своими руками делал и только я знаю. Хоть это хорошо, вздохнул я, но у нас, помимо аркубулюсов, еще и морозные пасти есть, да и еще идеи имеются. И от тебя, именно тебя, обвинительно потыкал я пальцем в грудь мастера. Идет утечка в смысле, конкурент про то, что мы делаем, узнает. Вот реально, еле удержался от неприличного хрюканья. А все опять же, языковые выверты. Я утечка просто перевел, ну а смысла утекания информации в Зиманском она не имела. Так что зашуганный мастер сначала огляделся, ища названное, а потом, покраснев, стал проверять штаны на тему утечки. Но смех смехом, а нехорошего факта это не отменяет. И либо мне заниматься откровенным, хоть и справедливым, криминалом, вылавливая этого тольца вне мастерской и выбивая из него информацию, а потом орать на весь золотой, что он первым начал, при том, что волчары только в рекламке и слухах есть, вроде еще и не продали никому, либо находится источник утечки информации, и уже через него набирается доказательная база, с которой я, как владелец и адвокат своей морды, заваливаю в суд и потрошу конкурентов до самого исподнего, а ледяных пастей у тольца нет, Михайло Потапыч, не отрываясь от перетрахивания бумагой, морща лоб в тщетной попытке вспомнить, где он провтыкал. Ну разве что схемы дома спрятаны или еще где-то. Да и без Лаша Морозного, не факт, что получится повторить. Получится, просто господин Лаш приходит пару раз в седмицу на час, и чарует больше, чем мы успеваем сделать готовых пастей. А одаренный послабее, будет на производстве постоянно. Но сделает, отложил бумаги Гатны, не просто с задумчивой, а несколько просветленной рожей. Морда, довольная, констатировал я. Говори, чему так радуешься? Радости немного, почтенный. Но, кажется, я догадался, как мог этот каналья прознать про аркубулюсов. Рассказывай, мастер. И рассказал Гатны, что производств у нас аж 4 зала, или цеха, но не в названии дела. И практически все работники подмастерья имеют доступ, как и обязанность пахать на наше финансовое благополучие, во все 4 зала. В 3 клепают аркубулюсов, чуть ли не 24/7, посменно. И в одном ладит как раз морозные пасти, морозилки-артефакты с дверцами, стилизованными под медвежьи зубы. С последними работа тонкая, но ее немного, так что работают там только днем и 3 дня в неделю, как раз столько, сколько морозный намораживает за посещение товарищества. Только уточнить надо, почтенный. Вот, извольте взглянуть сюда, выложил он пару свернутых тубусов и развернул на столе. Вы же чертежи, что тот каналья изобразил, своими глазами видели. Угу, правдиво ответил я. Ну а что, Денька, если рассмотреть всякую метафизику, частично я, частично Потап, а я, в определенной мере. На этом я стал чувствовать некоторый вывих головного ума, грозящий перерасти в серьезную травму, если я продолжу все вот это обдумывать. Так что забивать голову метафизикой я прекратил. Тогда скажите, Михайло Потапыч, а какие из этих двух? Ну и сунул я мордас в эти каракули. Кстати, не чита Тальцовым, у Гатного не только схемы, но и штриховки, и вообще, красивости всякие. Может и не слишком нужно, что не факт, но эстетически точно приятнее, и вселяет в сердце совладельца законную гордость таким замечательным совпадением. А вот чертежи и вправду отличались. На первом был практически такой же аркубулюс, как и мой персональный прототип, чуть упрощен, но в общем, такой. А вот второй, гораздо более упрощенный, с меньшим количеством свобод и суставов, но, взамен, с большей заботой о седоке. Система рессор и пружин, оберегающая филейную часть наездника, была значительно более сложная и занимала больше места. Первая, потыкал я лапой для наглядности, а вторая, то что ты упростил, проницательно догадался я, на что Рарин кивнул. А, кстати, не слишком, нет, Михайло Потапыч, в самый раз, аж вскинул ладони Гатный. Ваш аркубулюс, почитайте, как живой зверь, то бишь скелет, то бишь, я понял, да, мы с вами, если не запамятовали, помню я, как упрощали, но тут совсем просто, как гелик, хоть чуть сложнее, потыкал я во второй чертеж, а более и не надо, Михайло Потапыч, стал защищать упрощение мастер, ваш скакун, наделенный духом, а попом, скорее спросил, нежели отметил он, нет, не им, неважно, отрезал я, в общем у меня, не только ездовой зверь, но и хищник и помощник, мы с тобой об этом говорили, но тут, конь, по сути, только с медвежьей мордой, указал я на вторую схему, так такие духи в аркубулюсов и идут, сообщил мастер, мордой пасть, клацают, конечно, но кони, лоси, олени, такие духи в аркубулюсов схемой призываем, с хищниками сложно, да и носить на своей спине не будут, а лось будет, так схема дворяд с духом заключает, соглашаются, значит, будут, а если волка или медведя, так не пойдут они на такой ряд, как мне мыслится, это как уговаривать, ехидно прокомментировал высказывание Гатного Потап, но вообще, прав твой человечек, признал он, и узнавая уже, что он там надумал про вора, проявил интерес любознательная мохнатая задница, ясно, мастер, годится и хорошо, тебе работы меньше, а нам дохода больше, подытожил я отход в сторону от центральной линии беседы, а теперь рассказывай, что ты понял, подозревал, а после того, как вы чертеж опознали, стал уверен, почтеннейший, и рассказал Гатный такую вещь, после которой я захотел этому придурку отвесить подзатыльник. Остановило меня только то, что придурком мастер был в данном, конкретном моменте, и вроде как, позеленев и лупая невинными глазами, обещал исправиться и не допустить, ну и в незначительной степени то, что от моего подзатыльника гатному бы настал кирдык, а от очень легкого, сотрясение такой степени, что придурком он бы стал не частичным, а полным, даже, возможно, круглым. Итак, товарищество в свете спроса на железных медведев, производство морозилок и перспективы на расширение нанимало, в лице гатного, новых работников, которые назывались подмастерья, но таковыми могли быть, то есть набраться опыта и подзаработать, сказать большое спасибо и срулить свое дело создавать. Цеха с лютыми правилами в золотом, а, вроде, в Зиманде, не было, видимо, из-за академического образования, ну, какого есть, но все же, и собственно магии. Уходящий ученик повязывался клятвами богам, как и во время своей работы, ну а действовали эти клятвы до смерти мастера. Почему существовала вторая категория подмастерьев? Желающие продолжить дело ждали кончины или отхода от дел, какие-то заморочки позволяли через жрецов мастера, ушедшего на покой, интерпретировать в клятве как умершего и бывшим подмастерьем именно продолжить дело и при жизни. И третья категория. Просто трудяги, в силу не слишком бодрого ума, умеренных амбиций и обывательского характера пашущие от звонка до звонка, в мастера не стремящиеся. Клятвами тоже повязывались, но статистически составляли большинство работников-мастеров. Так вот, этот недоумок в одном из цехов устроил испытательный полигон для претендующих на звание подмастерьев. Недоумок не потому, что проверял и смотрел, как работают и что умеют, тут-то молодец. Просто клятву гатный брал только с подмастерья, и было это общепринятой традицией и устоем. Но вот в качестве тестового задания он нагружался искателей создания маркубулюсов. А то заказов много, работников мало, почтеннейший, закатывал глазки этот саботажник. Я готовых аркубулюсов проверял с пристрастием, а старую схему давал, так она сложнее, и понять с ней, на что работник гораст, сподручнее. Короче, ты вываливал на людей без клятвы секрет товарищества, чертежи, принцип производства и прочее. И сколько таких каналей еще появится, не гневайтесь, почтенный. Мыслю я, больше и не будет, поскольку только один за последние полгода до подмастерья не дотянул. Я все же в работниках разбираюсь, и до мастерской допускаю тех, кто точно справится, непонятно только, как хорошо и сколь спора. Тут и одного хватит, чтоб его. Не поддавался я на неубедительные и необоснованные петиции не гневаться. Гатны, какого нова ты этим соискателям не молоток или еще какую-нибудь безделку для работы пихал, а аркубулюса? Так заказы, Михайло Потапыч, много. Так, с этим понятно, перестал гневаться я. Но ты, Рарин, мне подкинул трудов, а товариществу неприятности. Признаешь? Признаю, понурился мастер. Штраф в пользу товарищества внести, со своих средств. Половину с месячного дохода. Всего, не поверил ушам мастер. Будешь ликовать? Нет, не всего, оскалился я. Мастер, я тебя воспитывать не собираюсь. Ты не только меня, но и себя своим поступком ограбил. Надеюсь, и вправду не повторится, пояснил я свою позицию. И все, закончили на этом. Говори, кто тот прохиндей, который наши секреты разбазаривает. Найду его, пообщаюсь. Неудовольствие занесу в личное тело. И выходило, что наш стукачок, некий Кмал Рябой, одаренный из мещан, только что с отличием закончивший академию, в которой, как я понял из контекста, было три направления: общеобразовательный, прикладной мастеровитый, ну и боевой, куда ж без него. Последний, кстати, выходил самым малочисленным, туда направлялись только сильные одаренные, вдобавок предпочтительно мужского пола. Прикладной, тут понятно, работа с материалами, заклинаниями, схемами и вообще, как из какой-то хрени сделать условно полезную хренотень, не сдохнув при этом и не прикончив окружающих непричастных. Ну и общеобразовательный, для слабых одаренных, хотя и вояки, и работяги в нем отмечались. Помимо азов колдовства там давали какое-никакое образование, ну и разводили ложь и пропаганду, на тему как замечательно живется в корифействе усилиями корифея и лидери, ура. Так вот, эта рябая морда, 32 лет от роду, с отличием закончила ремесленное отделение. Возраст был хоть и не самым распространенным, но вполне нормальным. В академию на проверку духом принимали с дюжины лет, и до времени, когда соискатель может на своих ходилках до нее дотелепаться. И вопрос сроков обучения открытый. Как я понимаю, академия именно учила, делала это хорошо, ну и аналогов как общеобразовательное учреждение не имела, но повязывала вполне официальным долгом, немалыми деньгами. И чем больше учишься, тем больше должен, что логично. Ну, кроме совсем слабых и тупых, на таких увеличивать долг бессмысленно, все равно не рассчитаются. Так что обычно одаренные учились максимально быстро, но достаточно для воплощения своих планов. И вот этот рябой засранец попался годному, который, судя по всему, предпочитал свеженьких в подмастерье, только после академии. Ну, тут ему виднее, в общем. И вот, в работе показал рвение превыше всех похвал, умение и знания вполне под стать аттестату академии, сообщил Рарин. Но характер этого деятеля просто не оставлял годному иного выбора, кроме как выпнуть на мороз. Он поучал всех как правильно, включая самого мастера, назойливо, подчас мешая работать, причем вполне допустимые колотушки игнорировал, точнее, хватало их на пару часов, рассказывал, как надо, покрикивал, поучал, в общем, вел себя как засранец, а не соискатель. Ну, Рарин его и выпнул. А почему он уверен, что этот рябой – стукачок? Ну так все остальные, кроме него, либо до цехов не добрались, либо трудятся под клятвой. За полгода, что набирать подмастерье встал, первая ошибка – Михайло Потапыч. На отметке в аттестате посмотрел, да и обрадовался, вздохнул Готный. Ну ладно, понимаемо, от штрафа тебя это не убережет, но гневаться я больше не изволю, милостиво решил я. И мастер, наведи порядок в своем хозяйстве. Наведу, Михайло Потапыч. И где этот рябой обитает? А нигде. Или не знаю, растерянно лупал глазами Готный. Он же только из академии, почтеннейший. Пока трудился, жил при мастерской. Он же из мещан, навка тебя дери. Возмутился я. Не приютский, должен же где-то жить. Не сказал. Ладно, будем разбираться. Опиши его морду несимпатичную поподробнее. Махнул я лапой. Выслушал, постращал мастера за раздолбайство страшными карами и даже собой. И направился в услугу, завтра в мастерскую этого тольца, выискивать этого рябого. А сейчас, лени вообще, переработка негативно сказывается на моем настроении. А мое негативное настроение имеет тенденцию портить все. Так что в заботе обо всем направился я отдыхать после трудов праведных. 27. Неуловимый Джо. Отдохнул, с утра направился в район конторы тольца. Потратил часа два, но никакого рябого там не обнаружилось. Ни внешне, ни по именам. И никого с засрански заносчивой мордой и поучающим гундением, кроме тольца, не было. Так, хорошо, ну положим, выходной рябого, хотя это, скажем так, крайне маловероятный вариант. В подмастерьях зарабатывают деньги и репутацию, ну и учатся. Выходные у подмастерьев бывают, но вместе с мастером, а не когда на производстве дым коромыслом. Но предположим, что даже выходной достал всех рябой хуже горькой редьки, и сейчас у мастеровых тольца отдых от этой несимпатичной персоны. Вопрос, надолго ли, а если не на неделю, месяц, да и вообще у меня как бы гарантии, что рябой у тольца именно служит, никакой. То, что он был источником чертежей и информации, практически стопроцентно, а вот насчет службы, хрен знает. Точнее, если нет сейчас, его точно с тольцем ничего, кроме передачи чертежей и получения взамен чего-то, от денег до подзатыльника, не связывает. Он из академии только-только вышел, вообще-то. В принципе, и прибить могли после получения данных, но будем рассчитывать, что нет. Душегубство среди мастеровых одаренных – вещь довольно редкая, подозреваю, той же академии культивируемая. Ну и не стоит забывать о реально мирной и спокойной жизни в золотом. Понятно, что такая она только по сравнению с окружающим волость бардаком, но обитатели золотого только с ней и сравнивают. Но в любом случае оставалось два варианта. Жепить тольца, инсценируя то, что он жутко опасен и первый начал. Либо искать рябого, жепить его без инсценировки, ну и трясти на показания, кому, сколько и за сколько продал эксклюзивной информации. Первый вариант быстрее, но не самый оптимальный по массе параметров. Второй, практически идеален, но как искать рябого? Туплю, встряхнулся я. Постоянно, соврала мохнатая задница. Твое тлетворное влияние, отмахнулся я, вызвав возмущенное сопение. Итак, есть вполне себе мещанин золотого, вдобавок закончивший академию. Данные по такому деятелю есть у денежной управы. Просто обязательно есть. Деятель, закончивший академию, должен много денег, которые с него трясут в виде процента с дохода. По сути, налоги получаются, хотя формально и нет. У академии тоже должны быть, раз уж учился. Но эти две структуры со мной делиться данными за красивые глаза и прекрасный характер не будут. А вот стражники Золотого, в которых я тратил время, средства и спиртное, данные предоставит. И есть они у них, потому как система районных надзирателей, что-то типа участковых, работала везде, кроме Золотого кольца, центрального района вокруг дворца Корифея. А в Золотом кольце мещан не водится, недвижимость и земля запредельно дорогая. Даже чиновники немалых рангов либо железкой добираются, либо на пролетках, а остальные скачут зайчиками на место службы, или живут на ней, и такой вариант встречается, но точно не семейные и на действующей службе. В общем, через винную лавку направился я к стражникам на поговорить. Полчаса выпивали, травили байки, а потом я обозначил интерес. Только имя, почтенный, нахмурился один из собутыльников, что-то вроде зама полицмейстера по патрульным делам. Имя, окончил академию в ближайшие месяцы, не раньше, чем полгода назад. Ну если стража Золотого не справится, не договорил я, коварно разведя лапами. Стража Золотого совсем справится. Заподпрыгивал полицай, даже не став уточнять, а на кой мне этот ребой. Так-то спрашивали, если я интересовался. Понятно, что для галочки, причем внутренней, а не на бумаге. Но в данном случае настойка была хороша, и полицай ускакал с горящим взглядом. Вернулся через полчаса с стражником полевым, дядькой лет под 40, явно робеющим. Районный надзиратель Грольк небрежно бросил мой собутыльник, сходу усосав еще кружку настойки. В Золотом, Михайло Потапыч, 6 семей рябых. Но они либо не имеют мужских отпрысков, либо те не подходят по возрасту. Икмил, имя не самое распространенное, так что нашли мы потребного вам рябого, сообщил он, делая характерный жест лапой, на который я даже не стал отвечать, а просто положил на стол отложенный полотняный мешочек с несколькими золотыми. Да, дорого, но хорошие отношения и возможность получения информации этого стоят. Довольно забавно, что это не взятка даже юридически. Я, пусть неофициально, но не нарушая законов, оплачивал время архивистов, начальников стражи разной мелкотравчатости, которых мой собутыльник изящно поставил раком. Правда, большая часть денег пойдет начальнику, скажем так, львиная доля. Но это нормально для обоих мне известных миров. Старший полицай свалил, младший лупал на меня взглядом. Ну и косил на оставшуюся после угощения начальства выпивку. «Пей», — махнул я лапой, «потому что не выливать же, а сам не хочу». «За здоровье вашего почтенства», — оживился Гролько и усосал недоусосанное начальником. «Рассказывай, где живет этот рябой, и лучше покажи», — катнул я к полицаю серебруху. Тот бодро и молодцевато повел меня к многоквартирному доходному дому, семеня с важным видом, но не только не отставая от Аркубулюса, но еще и показывая дорогу. Вдобавок, вещал на ходу, причем мне им сообщенное начинало не нравиться. «Точно съехал», — уточнил я. «Аренда на 10 лет была у семейства. Отказ от аренды и неустойку управляющему из возвращенных денег заплатил, почтенный видом». С его слов уточнил надзиратель. «А веди-ка меня к этому управляющему», — прикинул я. Привел к относительно молодому парню, классом явно пониже Грошина, и грозно хмурился на того, черт знает, насколько оправданно управляющий и не запирался. И выходила такая ситуация. Рябые, мещане, семейная пара с единственным отпрыском, как раз этим кмилом, жившие в квартире доходного дома, умерли от старости и нездоровья 6 лет назад, после чего сынулька, распродав почти все имущество, ломанулся в академию. До этого не служил нигде. Из дома, почитайте, не выходил, только книжки читал, уважаемый, вещал управляющий. И после ухода в академию управляющий видел кмила всего один раз. Недели две назад, когда тот закрывал аренду, получая половину отплаты за оставшиеся 4 года. И все, ни ответа, ни привета, вещей и мебели в жилье не было, продал еще до похода в академию. И куда перебрался, не знаешь, задумчиво протянул я. Никак нет, уважаемый, могу поспрашивать у соседей, но не объявлялся он годы. И даже не ходил к жилью, сразу ко мне, как появился, аренду закрывать. А поспрашивай, махнул я лапой, выделяя немного денежки. Управляющий ускакал, а я задумчиво уставился на полицейского надзирателя. А тот, с видом лихим и придурковатым, топорщись усищами, на меня. А скажи ко мне, Грольк, мытари управы денежных дел в округе водится? Задумчиво уточнил я. Как не водится, ваше почтенство, водится. А ты его или их знаешь? Знаю, почтенный, по службе положено. Мне нужен этот Рябой, Грольк, смекаешь?» После этого вид полицая перестал быть придурковатым, хотя и остался лихим. Дядька на секунду задумался, после чего, просияв, кивнул. «Но заплатить придется, почтеннейший. Вот никогда бы не подумал, думал, бесплатно и от чистого сердца мне все расскажет», — фыркнул я. Грольк на это сделал извиняющийся жест, мол, годами делал все, что в его силах, но мытарь все равно оказался алчным стяжателем, не желающим бесплатно помогать моему почтенству. А дело, как понятно, было именно в академическом долге. Свалить Кмала из арендуемого помещения мог, никто такого ему не запрещал. Вот только мытарю все равно должен был доложиться, куда, чтоб управе с него было долг трясти удобнее. При этом, если не доложился, то автоматом становился вором, то есть укрывался от отдачи долга самим фактом своей скрытности. И тогда на него можно стражу натравить, вполне официально. Ну точнее, она как бы сама натравится, по закону. Но простимулированная, найдет этого прощелыгу в считанные дни, если не часы. Что меня действительно ну не порадовало, а удовлетворило, так это то, что этот ворюга у товарищества, живой. А то было подозрение, что Тольц, несмотря на то, что не принято, рассчитался с этим деятелем чем-то тяжелым по голове. Явился управляющий, разводящий руками. Как и ожидалось, Кмил с соседями не общался, не только после отбытия в академию, но в общем-то, и до него. Так что направились мы в административный центр района неподалеку, где я был в очередной раз огорчен. Чин денежных дел не запирался, серебруху принял с видимой благодарностью, но, рассчитался, почтенный, сообщил он мне. Полностью закрыл долг перед корифейством за обучение 2 недели тому назад. Случай нечастый, потому и запомнил, но могу свериться с записями, если вам угодно. Не слишком угодно, буркнул я. И куда направился, естественно, не знаешь. Не знаю. Поинтересовался, где мастер намеревается открыть новую мастерскую, сообщил Чин, что было, в общем-то, естественным выводом из закрытия долгов. Но Рябой не ответил. Очень, понизил он голос, неприятный тип. Вы, ваше почтенство, не в обиду вам сказано, приятнее и ласковее смотрите, чем этот Рябой. Деньги кинул, общался через губу, да и в общем, на последнем Чин изобразил совершенно невозможную по зазнайству рожу. Не в обиду, махнул я лапой. Мне нос задирать, чтобы кому-то что-то показать, не потребно. То-то и оно, почтеннейший. В общем, невеселая ситуация. И, похоже, придется идти на прямой конфликт. Стоп, туплю, понял я. Прямой конфликт нужен, чтоб запугать, разнести мастерскую Тольца нахрен. Ну или самого Тольца. И тогда да, надо думать о прикрытии, хоть каком-то, от той же стражи. Или сдаваться самому, платить весьма и весьма ощутимый денежный штраф. Причем самому Тольцу, если его не прибью, или корифейству, если прибью. Так если не прибью, отстроится, паразит. И после предыдущего лихого налета суд никаких претензий точно не примет. А нужно мне, наконец-то, проверить обиталище этого Тольца денькой. Если же не будет данных, просто отловить его вне мастерской, даже мордой своей почтенной не мелькая, а замаскировавшись, например, потрясти за шею, да и получить нужную информацию. Возможно, он знает про Рябова, тогда дело закроется в пару дней. Притащу Рябова в суд, докажу факт воровства и передачи наворованного. В результате, помимо компенсации, получу прецедент защиты интеллектуальной собственности товарищества вообще, ну и Аркубулюсов в частности. То есть следующего плагиатора смогу тащить в суд без предварительных лаской сходу раздевать до трусов. Ну а если не знает, буду думать. Силовое решение мне не нравится. Прям сам перед собой в бессилии распишусь, блин. Вернулся в услугу, уточнил у Млада, не будет ли его со страшной силой мучить совесть, если мы подставим Тольца. Млад мне, конечно, в текущем раскладе не критически нужен, но с ним спокойнее, приглядит за округой. Так вы, господин, можете этого Тольца в его мастерской сжечь, пожал плечами дворецкий, и получить войну с городской стражей, а когда не поможет, с дружиной, приподнял бровь я, или заплатить штраф в 1500, а то и побольше, Авров. Так я же не к тому, что вам советую, Михайло Потапыч. Право такое у вас есть, так что если желаете вора подловить и допросить с пристрастием, так не совесть моя, ни разум в службе на вас в это время препятствий не находит. Ну не находит, и хорошо. Вечером не без помощи Млада отследил Тольца. Жил он, кстати, в доходном доме, что меня несколько удивило. Ну, понимаю, если бы не жил в мастерской, как большинство мне известных мастеров, потому что свое жилье имеется получше. Но тут, пусть в довольно просторных апартаментах, но доходный дом. Впрочем, пофиг. Динька залезла в эти апартаменты, начала шуршать. И нашуршала довольно интересные данные. Тольц, как оказалось, относительно недавно, месяцев 7 назад, получил весьма щедрую субсидию у рода Куква. Видимо, не слишком преуспевал до этого, чем и объясняется его арендное место пребывания. Я заинтересовался, Динька шуршала почти час, а в результате картина вышла понятной. Итак, Тольц был подмастером до смерти своего бывшего мастера, а после наследовал ему. Последний не имел семьи, да и, судя по рядам в металлическом шкафу Тольца, платил старик ему не слишком много. Видно, под соусом после моей смерти вообще все твое будет. Ну это ладно, хотя произошло это пару лет назад, и к моменту субсидии отцов Тольц практически разорился. Дальше, предположение, потому как прямых данных не было, но судя по отчетам, продажам и корреспонденции выходило, что Тольц просто не был мастером. Ни по знаниям, умениям, этого у него хватало. Судя по найденному, прекрасно, в срок и даже с письмами одобрения, справлялся. Просто он был напрочь лишен творческой жилки. Хороший организатор производства, знающий одаренный маготехник и механик. И ни хрена не инженер, ну или мастер по-местному. Хулительные письма от отказавшихся от услуг мастерской на это указывали. От Тольца хотели, чтобы он сделал красиво, а он делал по правилам. В результате персонал мастерской сократился до трех человек, еле-еле оставаясь на плаву.